Глава 23. «И тебе доброе утро. Вчера вечером не застал тебя? Все хорошо? Ты вчера сознание потеряла?» «Да, прости, что заставила беспокоиться». Девушка встала и приготовилась к бою. Тео довольно кивнул, осмотрев стойку девушки. Ольга учла все замечания после прошлой тренировки и, возможно, позанималась с отцом. «Когда сражаешься, представляй, что я какой-нибудь плохой человек. Бей со всей силы. Я сильнее тебя, потому смогу защититься», — объяснил парень и бросился на девушку. Его сразу же встретил удар ногой. Тео ожидал этого, но решил принять, защитившись руками. «Неплохо», — сказал он. «Ноги у девушки действительно сильны». Тео схватил ее ногу, но девушка подскочила и ударила другой, на что парень блокировал и вторую. Правда, немного сжульничал и укрепил руку магией земли. Ольга начала падать, но Тео плавным движением подхватил ее, не позволяя удариться о брусчатку. Она так и пораниться могла. «Женщина, думай, прежде чем атакуешь», — прорычал парень, держа Ольгу в руках, на что раскрасневшаяся девушка что-то невнятно промычала. Покачав головой, Тео усадил ее на скамейку. «Продолжаем?» — спросил парень, после того, как девушка немного передохнула. «Угу», — неуверенно ответила Ольга и поднялась со скамьи. Спарринг продолжился. На девушку без остановки сыпались не атаки, а критика и советы. К счастью для парня, Ольга была небезнадежна и быстро училась, а также перестала бояться бить в ответ. Но вот смотреть в глаза она почему-то не решалась, сразу отводила взгляд. Как бы он ни ругал ее по этому поводу, эту боязнь смотреть ему в глаза она победить так и не смогла. Прошло полчаса, из-за интенсивного боя оба были мокрыми и уставшими. Несмотря на осеннюю прохладу, что особо сильно ощущается по утрам, молодые парень с девушкой не чувствовали холода, лишь жар после активной тренировки. Сейчас они отдыхали и готовились ко второй части спарринга, потому молча сидели на скамейке. Тео велел девушке обдумать их бой, а сам закрыл глаза и о чем-то размышлял. Ольга же то и дело бросала взгляд на рядом сидящего парня и заливалась краской. «Помнишь мои слова? Ты все еще готова узнать мою тайну?» Нарушив тишину, заговорил парень. «Помню. Да, готова», — тихо ответила девушка, чье сердечко забилось в ожидании раскрытия секрета. Она весь прошлый день мучилась и столько напредставляла, что ходила красная. Собственно, потому и старалась не попадаться парню на глаза. «На самом деле я пробудился, но не так, как все. И у меня есть особая сила. Но чтобы тренироваться, мне нужен одаренный». Спокойным голосом выдал парень столь шокирующую новость. «А? Правда? Я так рада за вас, господин!» Вскочила со скамьи обрадованная девушка. Правда, в этот момент у нее на душе стало тяжело, а сердце закололо от боли. «Она обычный человек, а он теперь... одаренный». «Ты клялась молчать. Помни об этом», — строго посмотрев на девушку, сказал парень и замолчал. Но после небольшой паузы с серьезным лицом сказал то, за что его многие посчитали бы сумасшедшим. «И еще одно. Я могу попытаться сделать тебя одаренной». «Одаренной? Я? Меня? Но это же невозможно. Я простой человек». После нескольких секунд переваривания информации ответила девушка. «Ты не права». Тео мягко улыбнулся и, смотря девушке в глаза, продолжил. «Я в тебе чувствую зачатки дара. Просто во время попытки пробудиться тебе не хватило к энергии и для прорыва. Я не могу гарантировать, что получится с первого раза, но ты ничего не теряешь от этого». «Ну так что ты ответишь?» «Можно? Мне правда можно стать одаренной?» — спросила девушка, шмыгая носом и вытирая слезы, что подобно водопаду лились из глаз. Она мечтала стать одаренной и быть такой же сильной, как отец. Но после повторного провала пробуждения дара вся ее жизнь пошла наперекосяк. Тренировки потеряли всякий смысл, планы на будущее были перечеркнуты, а отец... Он всем сердцем верил в нее, а она подвела. Ольга никогда не забудет отчаяние на его лице, когда ее вторая попытка провалилась. А ведь она так хотела стать сильной. 5 лет тому назад, в один из вечеров на территории особняка, на Ольгу напала служебная собака. Та попросту посчитала новенькую девочку угрозой. Как там оказалась собака, выяснить так и не удалось. Ответственный за это животное попросту пропал. Собака была большой и страшной. Она смотрела девушке в глаза, рычала, оскалив зубы, и медленно приближалась. 14-летняя Ольга смертельно перепугалась и застыла, как вкопанная. Но, как обычно происходит в ее любимых романах, появился герой и спас красавицу. Героем, конечно же, был Иван, за что поплатился 2-недельной госпитализацией. Все же для 13-летнего, пусть и тренированного парня, победить бойцовскую собаку было чем-то невозможным. Это особая порода собак, выведенная из одомашненных коммутантов. Зверь может одолеть даже низкоранговых одаренных. Однако, будучи обычным человеком, Иван смог дать отпор этому мощному псу, лишил одного глаза и нанес несколько серьезных ранений. Но самое главное, что он смог защитить девушку и продержаться до прибытия помощи. С тех самых пор девочка закрылась в себе. Начала усиленно тренироваться и мечтать о пробуждении. В то же время она боялась смотреть Ване в глаза, виня себя в том происшествии, и старалась избегать его. Однако сама втайне посматривала на него. Читая женские романы и смотря романтические фильмы, она всегда представляла себя на месте героинь, а на месте главного героя — лишь его. «Нужно... Так ты поможешь мне в развитии, так что отказа я не приму», — в шутливой форме сказал парень с улыбкой на лице. «Соглашайся». «Правда можно?» — вытерев слезы, спросила повеселевшая девушка. «Как же трудно с человеческими женщинами! Боже ты мой! Тьфу, какой боже!» «Просто соглашайся ты уже!» — выдохнул парень. «Согласна!» Счастливо улыбаясь, ответила девушка. «Нам надо прислониться спиной к спине и расслабиться». Тео уселся на траву и закрыл глаза. Ольга немного посомневалась, но все же решилась. Стоило их спинам соприкоснуться, как девушка тяжело задышала. Сердце бешено застучало, а лицо покраснело. «Оль, не волнуйся ты так. Я даже спиной ощущаю твое сердцебиение. Я понимаю, что ты очень хочешь пробудиться, но не переживай так сильно, иначе снизишь шансы. Глубоко вдохни и выдохни», — спокойным голосом сказал парень и сосредоточился. «Дурак! Я не поэтому переживаю», — воскликнула мысленно девушка, но сама заулыбалась. Она всегда знала, что он плохо разбирается в чужих чувствах. Да и девушку в ней не видел. Совсем. Она лишь недавно стала замечать его взгляды, ей было и приятно, и стыдно одновременно. Ольга постепенно успокоилась и закрыла глаза. «Я не уверен, но это может быть немного больно. Описывай свои ощущения, мне так будет проще». «Хорошо». Тео сосредоточился на магическом круге. Ему оставалось нанести лишь маленькую линию, и он будет завершен. Парень специально не заканчивал круг ради этого момента. Медленно и аккуратно последняя линия была завершена. Магический круг загорелся огнем, а через мгновение с хлопком воздуха манна, испаряющаяся из тела, резко всосалась обратно. Тут же из магического круга в центре груди по воле Тео потянулась магическая нить прямо в сердце Ольги. Кенергия, что потеряла свою добычу, стремительно собиралась и последовала за нитью, проникая в тело девушки. «Приятно и тепло», — сказала она, ощущая приятное тепло в груди. Ощущения были, словно после тяжелого рабочего дня. Девушка сняла туфли и упала на кровать. Лишь присутствие парня не дало ей полностью расслабиться, но... «Ай, сердце заболело!» — вскрикнула она и схватилась за грудь. «Терпи. Сильно болит?» «Уже нет. Просто больно укололо. Сейчас лучше, покалывает и зудит». «Терпи. Так надо». Оля поверила ему и успокоилась. Ощущения хоть и были неприятные, но не критично. Тео же наблюдал, как перестраивается душа девушки. Это было воистину интересное зрелище. Он не видел энергию, но заметил, как из спины девушки тянется воронка, которая что-то засасывает. Душа девушки стремительно бледнела, приобретая стихию. Если раньше она была серая, полупрозрачная, то сейчас насыщалась и плотнела. А вместе с этим поток манны, поглощаемый Тео, стремительно рос. «Перестала болеть, и я продолжаю ощущать приятное чувство». Ольга чувствовала себя спокойно и умиротворенно. Тревожность пропала, как и груз с плеч. Она чувствовала, что все встало на свои места. Пазл собрался, тело благодарило хозяйку, заставляя ту испытывать легкую эйфорию. «Ты молодец. Сейчас в твое тело вливается энергия. Постарайся сосредоточиться на ней. Представь себя деревом, а энергию — водой. Ты должна втягивать воду, чтобы расти и развиваться». Тео не сам это придумал. Эти слова он прочитал в одной книге, посвященной первым шагам пробужденных. Они так просидели еще полчаса, пока в кармане парня не забрянчал телефон. «Пора на учебу», — сказал Тео, отключив будильник и поднявшись с травы. Вся его спина была насквозь мокрой, впрочем, как и у Ольги. «Ой, уже столько времени!» — охнула девушка и резко вскочила. Однако она, вместо того, чтобы подняться на ноги, подпрыгнула на метр. «А? Почему так?» «Ты стала сильнее, и теперь тебе нужно научиться контролировать свои силы», — ответил не менее удивленный парень. «Скажи отцу, что в спарринге со мной ты смогла пробудиться. Он научит тебя контролировать силы и скажет, как тебе тренироваться дальше. И ни в коем случае никому не говори, что это я пробудил тебя. Иначе и тебя, и меня похитят, запрут в лабораториях и разберут на атомы, дабы найти секрет превращения обычных людей в одаренных». «Я понимаю и никому не скажу», — ответила счастливая девушка. Она никогда так хорошо себя не чувствовала. «Это здорово, что ты можешь делать обычных людей одаренными». «Ты не была обычным человеком, ты одаренная. Просто по какой-то причине не смогла пробудиться. Я лишь помог», — покачав головой, ответил парень и посмотрел на часы. «Пошли уже. Завтра утром еще позанимаемся». «Угу», — ответила девушка, что сияла от счастья. После стандартных процедур — душ, завтрак, переодевание — довольный парень отправился в академию. С переходом на второй круг ему стали доступны новые заклинания. Укрепилось тело, повысилась максимальная вместимость манны, возросла плотность манны и скорость ее выкачивания из людей. В общем, целая масса плюсов. Теперь он может сражаться с одаренными стадией становления и не бояться помереть от одного тычка. Прошлый удар по ребрам наглядно показал, как парень недооценил соперника. До академии добрались с небольшим приключением. Тео застал разборки на дороге между двумя сильными одаренными. Однако, увидев машину с гербом Волковых, они временно прекратили бой, дабы не повредить проезжавшего мимо аристократа, а потом продолжили. Но на этом события не закончились. На первом уроке случилась необычная сцена. Два парня о чем-то сильно повздорили и подрались на глазах у учителя, прервав урок. Оба были оштрафованы на 3 балла, и чтобы попасть на следующий урок, им пришлось писать объяснительные. Следующая сцена произошла на обеде. Хулиганы, как обычно, отбирали еду, но уже в более массовом порядке. И кто-то решил дать отпор, за что был немедленно избит. Но через некоторое время бой возобновился. Однако число участников выросло до 20 десятков. В итоге появился демон и покарал всех, кто попался под руку, даже невиновных. Последним для Тео уроком была физкультура. Учительница Самойлова, как всегда, была отрадой для глаз каждого молодого парня. Причем, если девушки раньше недовольно фыркали, видя реакцию парней, то уже привыкли. К тому же она приятный и веселый человек, что легко располагал к себе людей. На этот раз урок был посвящен развитию выносливости у мальчиков, а для девочек провели особый спецурок по развитию филейных частей тела. Грубо говоря, всех парней выгнали бегать на улицу, а снаружи как бы октябрь. А у девушек состоялся приватный урок, где их учили, как округлить свою попку. Примечательно, что на парней надели браслеты, что отслеживают, кто сколько пробежал, а халтурщикам обещали штрафные баллы. Ко всеобщему удивлению, самым выносливым оказался Тео, причем без использования магии. Просто в отличие от остальных он не филонил, но и хотел испытать новые возможности своего тела. Парень был очень доволен. Сила, выносливость, скорость и реакция — все возросло. Даже эффективность духовных сердец выросла. Кстати, из-за того, что концентрация манны увеличилась, вся очищенная также стала более концентрированной, из-за чего она сжалась, освободив 3/4 пространства духовных сердец. Тео сразу же после завершения круга влил оставшуюся сырую манну в сердца. Стоило ли говорить, что чем больше очищенной манны в сердце, тем лучше пассивный эффект? Лучше. Причем заметно лучше. В пассивном режиме красная манна хоть и не разливалась по телу, но значительно улучшала обмен веществ, очищала кровь, улучшала общее самочувствие. Быстрее заживали раны и повышался иммунитет. После урока Тео, как и планировалось, отправился домой. «Спасибо», — после 5 минут езды вдруг сказал Влад. «Ладно тебе». Я просто с ней спарринговался. Повезло ей, что сказать. Отмахнулся парень, продолжая смотреть в окно. Да, но это ты захотел с ней позаниматься. Если бы не это, она могла бы и не пробудиться. Я до сих пор не верю, что она пробудилась. Да еще и сама. Да и как это вообще возможно-то? За 1000 лет люди так и не научились точно определять, кто имеет потенциал стать одаренным, а кто нет. Конечно, поговаривают, что есть разные секретные методики, что позволяют увеличить потенциал и шанс пробудиться. Но такое никогда не выходит за пределы рода, клана. Обследование дорогое, потому его проходят, как правило, лишь те, у кого в роду были одаренные. Итогом такого обследования является 1 из 6 оценок. Нет шанса, низкий шанс, 1-5%, небольшой, 10-20%, средний, 30-50%, высокий, 70-90%, очень высокий, 99,9%. Тео еще младенцем был оценен на очень высокий шанс пробуждения. В Академию имени Ивана Великого набирают людей лишь с очень высоким шансом пробуждения. Пробуждение проводят в 18 лет, когда шанс успеха максимален – 99,9% в случае Тео. В 19 шанс снизился бы минимум на треть, а в случае провала пробуждения — в 2-3 раза. Шанс на успех третьей попытки пробудиться настолько мал, что кроме как чудом его не назовешь. К тому же третья попытка часто сильно вредит организму и порой может убить. Шанс Ольги был определен как небольшой. То, что она не пробудилась, было вполне обычным явлением, а шанс на повторное пробуждение был всего в пару процентов. И вот появляется девушка, что в возрасте близком к 20 после двух провалов сама пробудилась. Такого еще никогда не было. Это рушит все известные теории и научные труды. «Тогда, наверное, не стоит никому говорить», — предположил парень. «Однозначно не стоит. Иначе имперские службы могут заинтересоваться этим случаем. И я бы попросил тебя и дальше заниматься с Олей. Как оказалось, я слишком мягок к ней, и из-за этого она и не смогла дать отпор в тот день», — с грустью сказал мужчина, понимая, что не сдержал ни своего обещания оберегать ее, не сумел сделать ее достаточно сильной. «С удовольствием. Мне самому очень не хватает партнера своего уровня», — честно ответил парень. Но на слове «партнер» Влад немного встревожился, а потом хитро улыбнулся. «Теперь, когда Оля пробудилась, ты тоже должен пробудиться, иначе не видать тебе ее», — заявил старик, что мечтал о внуках. «Двух, а лучше трех, желательно мальчишках». Он прекрасно знал о том, что его дочка очень интересуется парнем, еще с тех времен, когда Тео своим телом защитил ее от опасного пса. Влад до сих пор уверен, что это подстроил кто-то из Волковых. Но, к сожалению, доказательств так и не нашел. Вернувшись домой, Влад, как обычно, дал парню 20 минут переодеться и сделать свои дела, после чего забрал его на тренировку. Холодало, потому в последние дни тренировки проходили в закрытом помещении. Только вот вместе с Тео присутствовала и Ольга. Вместо свободного серого костюма девушка надела черный обтягивающий, специально сделанный для боевых тренировок. На этот раз она была в белье, хоть ее это и раздражало, ибо из-за костюма оно впивалось в тело и доставляло дискомфорт. Парень был в таком же. Он очень практичен, защищает от синяков и ушибов, регулирует температуру и многое другое. У девушки были свои тренировки, ей нужно было привыкнуть к силе. Из-за резкого усиления физических возможностей многим одаренным нужно некоторое время, чтобы адаптироваться. Обычно это занимает около недели. Только вот Катя до сих пор постоянно ломала мебель и двери, либо она до сих пор не адаптировалась, либо попросту дура. По крайней мере, так считал парень. Пысы. По требованию модераторов пришлось всем героям повысить возраст. Так что ГГ у нас 18-летний, а Ольга 19-летняя.